Калейдоскоп. Ну, поприветствовать наших радиослушателей я бы хотел под таким девизом сегодня, в этой именно передаче «Мир, музыка, мужики». Вот так, здравствуйте, я Геннадий Калейда. Добрый день, и я Олег Тихомиров в этой студии. Ну, я объясню почему, потому что это очередная передача из цикла про хедлайнер фестиваля «Мир Сибири». Соответственно, вот «Мир», соответственно, музыка, а мужики, потому что мужской ансамбль «Нагуаль» будет сегодня в гостях. Ну, отличное пояснение. Прямо я уже с интересом так вот насторожился. Ну что же, тогда я еще немножечко водочку дам. Давай. Фестиваль «Мир Сибири», да? Водочку, да. В очередной раз окунул нас в многообразное течение этномузыки. Днем гости праздника в Шушенском погружались в Енисей, дабы спастись от жары, а вечером на главной сцене жару давали гости фестиваля. Открытием для сибиряков стал коллектив из Беларуси с загадочным названием «Нагуаль» и песнями на вымышленном фонемном языке, при этом использующий целый арсенал необычных музыкальных инструментов. Единственное интервью сразу после выступления лидер группы Леонид Павленок дал радио ВК. И вот сегодня мы, так скажем так, выкатываем это интервью в эфир ВК, в радио ВК. Ах, ты вон, каламбур. Каламбур такой. Сопроводив песнями, но оставив эмоции и звуки за сценой, от этого на меня приятий такого рода никуда не уйдешь, а кто останется с нами, найдет для себя Нагуаль. С пылу жару сразу бросимся в Енисей, потому что вы сказали, что уже окунули свои ноги. Конечно, да, в нашу знаменитую реку. Окунули, было дело сегодня днем, мы с удовольствием двинули в направление Енисея, попросили водителя, вот, ну, потому что у нас была бы неделя, ну, условно говоря, там, или там не один день, а три дня, мы бы сами там своим путем там прогулялись бы, прошли, а так у нас все так чик-чик-чик-чик-чик, все друг за дружком, и поэтому нас так подвезли, мы очень-очень-очень хотели поближе вот... А где, в каком месте? Да, где? Да вот здесь. Прям, прям большой Енисей? Вот, вот здесь недалеко, собственно, ну, в районе Шушенского. Прикоснулись, так сказать, мы все время к природным источникам стараемся примкнуть, чего-нибудь оттуда мощного почерпнуть, природно-энергетического. Вот. И, собственно, от такой большой реки грех было не воспользоваться, да, не, не сунуть за чего-нибудь. Грех не спросить, а знали ли вы про Енисей, в в частности, от песни «Любэ», от «Волги до Енисея» или еще из каких-то источников? Нет, ну, слышали там эту песню, слышали. Ну, я, например, практически всю жизнь жил на улице Енисейской. У нас в районе, такой есть район в Минске, Ангарский северный поселок, там реки, там улицы, улицы названы, да, в честь вот Ангарская улица, Енисейская улица, то есть там все такое. Я то есть, практически вы приехали как бы... Почти не, домой. Не на родину, но вот... Я бы до сих пор жил практически на этой улице, если бы не переименовали, да. Ну, свои, не, ну и мы как бы географию свои узнаем. Свои какие-то ощущения, воспоминания, потому что у меня, ну, много в детстве было пережито там рассказы всякие. Вот почему-то в нашей домашней библиотеке были там пару, было пару книжек про Сибирь, про Енисей. Да, я очень любил слушать и люблю группу Ятха из Тувы. Есть, Альберт Увезин, мой друг. Да, и у них есть прекрасный альбом «Енисей Панк». Да, да. Ну, то есть... Енисей Рок, по-моему. «Енисей Панк». Панк? У меня даже кассета есть, а вот и кассета это, Sony. Значит, он не по року больше как бы. Да, ну, да. Но не по року, но альбом так именно вот они решили назвать. Вот, поэтому много всяких точек соприкосновения. Вот странно, в этом году как раз нет, а Едха часто тут бывала, много раз выступала, да. Ну, вот классно. Ну, да, у меня нет. Сибирь вторая родина, несмотря на то, что родители мои белорусы, у меня отец долгое время работал на севере, ну, чуть посевернее, в городе Мирный, республика Саха-Якутия. Соответственно, как бы я первые два года, был зачат, первые два года жизни прожил на реке Лене. Соответственно, где Лена, там и Енисей, там и Ангара, все как бы ментально близко. Ангара, как у нас по известной легенде, впадает в великий Енисей, а Ангара как невеста, она впадает, ну, как мужу припадает, так у нас так вот говорится. Ну, вот. Хотя спорят, кто к кому еще припадает, неизвестно. Потому что они по большинству, когда там на истоке, они... Да. Две вот полноценные большие реки. Чайла я лея на Янда чагатага талыяра, янда чагатага. Янда чагатага талыяра, янда чагатага. Песенной рекой движется вот ваше творчество. Достаточно. Какими рекам вы прибываете? Истоки в болотах, я понимаю. Ну, в принципе, достаточно бурный. Да. Рек много. Вот. Одна река в другую качует, то есть постоянной реки нету, но если назвать ее не каким-то вот конкретным именем, а именно как бы именем ощущения, то это какая-то очень бурная, активная река. Вот. Ну и как Егор сказал, болото. Не, ну так они, конечно, истоки болот наши, вот из болот все это течет, потому что, Леня, так сказать, смерщины в Беларуси. Ну это ты даже скажешь, что мёрзкие болота, да, вот это, чего я буду про твои, так сказать, истоки. Откуда, собственно, мы одно из... Мы любим таким словоблудием заниматься, определяя наш стиль, в котором мы играем. И одно из определений – это болотный панк или трансболотный бит. То есть слово «болотный» присутствует, соответственно, вот как бы потому что есть это как природное коренное дремучее, я им сказал. Да-да-да. Переплелось во мне, влилось в меня вот эта вот такая тема болот, потому что я, собственно, родом из тех краев таких дремучих болотных белорусских, там, по материнской линии, поэтому все как бы не на пустом месте. Вот. А истоки какие-то вот вы где черпаете, да? Может быть, вот там тоже где-то рассказывал, как-то там старается развивать, преподает там вот этот фольклор и все такое. Вот вы где черпали? Ну, и насколько вы вообще фольклорная группа? Ну вот, мы, по сути дела, не фольклорная группа. Да. Мы как бы такие собиратели. Ну, есть как бы часть фольклора, но мы, если где-то чего-то записываем, если где-то чего-то где-то бываем, да, то это больше как случайно. То есть мы специально не ездим в экспедиции, да. Вот. Мы такие, скажем, фольклористы всего на свете. Вот. Городского, деревенского, там, застольного и так далее, и так далее. То есть все намешано. Но вот что касается такого вот деревенского, ну, как бы аутентичного песенного фольклора, да, вот, мы больше по каким-то, или там по записям, да, вот, или на каком-то на своем, на подсознательном уровне. Да, ну есть же разговор, что фолк можно считать как бы аутентика, да, то есть это максимально то, что вот бабушка сидит, поет песню фолковую, ну, то есть это как бы аутентичный фольклор. Мы, в принципе, этим скорее вдохновляемся, да, то есть мы это перерабатываем, то есть корни уходят туда, собственно, на этом базируется, там, не знаю, мировоззрение на Гуале, а уже что, какие плоды это все приносит, это уже выливается в абсолютно разные формы выражения. То есть, да. А вот как раз нельзя не упустить вопрос, но как это слово переводится, или вот транскрипция его, этого нагуаль. Правильно? Нагуаль или нагуаль, как оно ударение делается? Не, ну нагуаль на третий слог, как бы, мы просто для графической красоты выделяем букву У. Нагуаль. Ну, вообще, это как бы существующее слово, оно из мифологии североамериканских индейцев. Вот, ну, это, да. Я почему-то думал, это какое-то белорусское неизвестное слово. Вот, видишь. Да, нагуаль – это дух-двойник. Вот. Почему оно нас заинтересовало? Потому что оно со временем обрело большую наполненность, ну, как бы начало отражать в себе это понятие какой-то широту восприятия мира. Вот. Нам хотелось, ну, как бы с помощью своей музыки, особенно на ранних этапах, передать вот именно вот такую вот широту, безграничность соединения разных этнокультур. Вот так вот. Ну, для меня вообще как бы, ну, не стоило никакой проблемы там соединить, допустим, какое-нибудь исламское религиозное песнопение с панк-роком. Да, ну вот вы объявляли некоторые песни, что у нас смешение того и ирландского, и поется на белорусском. Да, это прикольно, конечно, даже звучит. А вообще, кстати, ирландские мотивы как-то у вас, ну, может, когда-то больше-меньше были? Ну, не, они у нас не доминировали. Или так было красного словцу больше? Нет, там реальный такой момент, ну, есть в конце, да, такой вот по пению и по чуть-чуть сказать, по напору, как бы, очень схоже, так сказать, то, что делают некоторые группы музыкальные ирландские. Вот, а так, в принципе, в целом там кельтской музыки у нас немного. Ну, я бы сказал, чуть-чуть. Таких мотивов, да, совсем немножко. Узнавать, так, так-то да. В основном ну, такие индоевропейские общие, да, ну, там конкретно белорусский фольклор в это все дело врывается, африканские мотивы, они часто просыпаются, напевы австралийских аборигенов. Вот. Ну, конечно, клезмера добавляем к этому всему еврейской музыке, цыганщины с разливами приятными. Ну, в общем, такой микс непредсказуемый достаточно. Yeah. любим. Ах, чам, ям, я сок, соло, я цам, риша, залоко. Уже юрагия, лайчка, кот. Калейдоскоп. Ну вот примерно так жару и давал на главной сцене фестиваля «Мир Сибири» ансамбль из Беларуси «Нагуаль». А не так давно он был хедлайнером этого фестиваля, где после их выступлений было записано это интервью. Продолжаем наше общение с музыкантом Егором Забеловым и лидером группы Леонидом Павленком. А вот в темах, вот что для вас ближе, потому что, ну, вы поете то на том, получается, практически языке, ну, какие-то используете. А основная какая-то концепция есть, вот, что хочет почему? Ну, любовь, просто дружба, дружба международная, между странами. Конечно, основная концепция есть. Она, правда, меняется от года к году. Но в первую очередь, ну, для меня как бы в глобальном плане, то есть музыкант же творит как бы кайф в том, что он творит неповторимое, интересное, да. Вот. Но в целом в конечном вот этот вот продукт, чтобы нести элемент созидания. Вот. Как он там, созидание чего там, созидание для там, для любви, для там постройки дома, для встречи. Но в первую очередь мы делаем вот эти вот музыкальные конфигурации для того, чтобы внести как бы в массу человеку элемент созидания. Можно сказать, вы соответствуете духу этого фестиваля «Миру мир». Типа то того, у вас, да. Мирное направление. Абсолютно, абсолютно мирное, но как бы в мире столько много всяких, ну, так, да, сказать, агрессивных, альтернативных там проявлений в культуре, там еще что-нибудь. Да и в принципе, да. Ну и как бы зачем? Ну, мне не хочется там что-то, ну, там, сказать, негативное, агрессивное, там... Негативное, исходя из того, что и так много. Да. Поэтому хочется делать что-то, ну, как бы, очень такое креативное, позитивное, не, как бы, без мозглое, радостное, да, там, нам весело и все, да, но с осознанием дела, вот именно с элементом такого созидания, и я иногда даже называю нашу музыку как ансамбль дружелюбных мелодий. Замечательно. Да, вот так вот. А насколько, кстати, давно уже существует состав и насколько он такой уже, ну, семейный, дружный? Ну, или он меняется как-то? Группа существует, да? В этом году 16-й год. То есть в этом году 16 лет. Основа как бы этого всего — это Леня. Он центр, вокруг которого, что сказать, крутятся люди, которые попадают в сферу притяжения. Он светило, да, планеты залетели, покрутились. Пока им это интересно, и пока есть такая совместная искорка, да, иногда кто-то вылетает с этой орбиты, но при этом все остаются в таком, в хороших отношениях. Вот. Ну, то есть все немножко мигрирует, состав нередко меняется. Ну, так, если смотреть на из этих 16 лет. Но в целом все люди более-менее между собой поддерживают отношения. Если такая, как часто, ну, как раньше, например, часто, я не говорю, творческая артель, да, по выработке позитивной энергии. То есть те, кому в конкретный момент интересен этот процесс, собираются и творят. Встреча. девочка лежит в кроватке и в погремушку играет пяткой. Я понимаю важность момента, но у меня нет ассистента. Я еще маленький ребенок, снимаю кино без пленок. Зовут Жека, я хожу в первый класс, в голове моей память, как первый раз. С мамой я гуляю, с папой рисую, а с друзьями зайцами бастую. Я еще маленький ребенок, снимаю кино без пленок. Ла-ла-ла. Снимаю кино без пленок. Ла-ла-ла. Калейдоскоп. Да, если кто-то вдруг потерялся в пространстве интернет, я напомню, что это программа «Калейдоскоп» нашего постоянного автора, моего большого друга Геннадия Калейды, который так и называется «Калейда», не путать с «Калейдоскопом». В общем, не бодрство, а лукаво. Собственно, Олег и так и назвал. Ну, я подумал, что это лучшее название для программы вообще. Геночка, вот, кстати, и группа «Нагуаль» в творчестве, сейчас у меня такая мысль пришла, это вот именно такой музыкальный калейдоскоп, вот реально. У них все помаленьку смиксовано, намешано, закручено, заверчено. Вот все такое, вот реальный калейдоскоп. Ну, ты как настоящий Калейда находишь вот таких разносторонних людей. Я, кстати, вот хочу вам сказать, друзья мои, что сейчас у Геннадия вот в руках диск, который так и подписан, «Гений от Лени на долгую память». Расскажи нам, вот это что такое вообще? Ну, надо сказать, что группа существует 16 лет, но альбомов у них за это время выпущено не так уж много, по-моему, всего 4. Это альбом, который у меня в руках, «У земли под юбкой», один из первых. Ну, просто вот он был у них с собой, буквально когда мы прощались, уже музыканты, вот поговорив, их уже увозили, в машину садили, они вспомнили, что у нас есть, говорит, хоть, ну, не свежий, как сказать, старый альбом, ну, в хорошем смысле. В данном случае их музыка такая, можно сказать, какая-то вневременная, поэтому он для нас слушался, ну, я его слушал тоже, как эту группу, вот, на пластиночке впервые. А вот тут интересно, для тех, кто, ну, еще вот проникается творчеством группы «Нагуаль», интересный состав инструментов, могу прочитать, даже, наверное, многие такие названия не знают, но я уже просто... Я думаю, что их на самом деле не существует, а у меня есть такое ощущение, да, но все равно интересно. Да, вот интересно, одни названия чего стоят, например, джембеи, гляк, гитара, ну, гитара – это понятная барабанная установка, а вот елкин нос, это я потом могу объяснить, что это такое, варган. А ты видел это прямо? Да. Кугиклы, диджериду, бамбор, ну, колокольчик, ложки, это ладно, шумелы, окарина. Ну, вот. А, окарина, это я знаю, да, это такая дудочка. Да. Вот, а елкин нос, это как что? Сказал один, по-моему, уже Егор. Это нос певицы Елки. Он раньше в своей жизни работал лесником, говорит, однажды подобрал елочную палочку какую-то такую и хотел что-то с нее, свирельку, что ли, сделать. А потом как-то подумал, какие-то прикрутил к ней там, как сказать, не прищепки. Ну, в общем, натянул как-то струну на ней. Ну, что это такое? Струна на ней. Натянул, натянул на эту елочную палку струну. Она, говорит, издает голос что-то типа варгана, но еще и с какими-то другими такими типа там барабанными какими-то звуками. А вот это там инструмент какой-то диджей. Диджериду, это такая большая длинная труба. Да, она то есть существует. Да, да, да. Ощущение, что они это придумали. Ты будешь смеяться у меня дома в кладовке. Серьезно? А где ты ее взял, расскажи? Да я. Ну, скажи, скажи, где взял. Ну, у меня есть просто родственник, музыкант, он увлекался тоже вот единичкой, они сами сочиняли. И вот у него дома их две или три было даже, и как-то вот одна перекочевала ко мне. Ну, только приходили поиграть, и так осталось. А ты не пробовал на ней что-то ничего исполнять как раз? Подуть хотя бы. Нет. Ну, когда-то там подуло, но я вот ее как поставил, надо, ладно, достану и подую. Надо, специально. Вот я тебя прям спрошу, вот прямо вот от лица наших, от имени наших радиослушателей, Гена, обязательно принеси нам такая, диджериду. Вот реально метра на мы тебя с ней, во-первых, с лишним, наверное. Сфотографируем, ты с ней выйдешь в эфир, дунешь. Слушай, и я подую даже. Надо проверить. Мне интересно. Никуда ли я ее не сплавил? У нас еще пару минут есть, Ген, до перерыва. Да, расскажи, вот я могу еще сказать, что группа первый раз приехала, буквально вообще мало кому известная в Сибири, ну вот реально, даже я, как член экспертного совета, когда получил ее на рассмотрение, тоже вот название мне ровным счетом ничего не говорило. Ладно бы, да, скажем, вот песняры будут, прислали бы. Не, ну. Там, или Ялла, да, ну там, вот из таких национальных коллективов, из Белоруссии, группа Нагуаль, ну вот. Сибры еще там. Да, сибры еще, да. Ну вот, это слово ничего не говорило, но я прослушал их видеозаписи, там как-то так. Ну, не видишь современное, да. Все-таки то, что мы там с тобой знаем по Беларуси, это там все-таки уже достаточно архаичное. Это я говорю к тому, что вот, да, она была незнакома, так же, как и Мася, пришедшая на стадион на ее выступление, но буквально вот песня, ну, 2-3, и все, и народ уже пускался в пляс. Уже пошел такой расколбас, и потом вот я читал, ну и слышал сам это все, видел своими глазами, это эмоции людей. И, ну а главное, что эмоции это, да, ладно, более ценное, что потом в группе «Мира Сибири» прямо оставляли люди отзывы. Ребята, как вы классно зажгли, мы под вас так отлично танцевали. И вообще приезжайте к нам еще и на следующий год. Они, правда, очень танцевальные, да. И, вот, мне кажется, это и вот... на сцене очень живые, энергичные, такие всякие разные инструменты. Действительно, их 6 человек было на сцене, они очень... На самом деле, я бы их отнес, знаешь, вот жанр, ну, конечно, это, может быть, будет слишком академично, но это такой карнавальный жанр. Это когда люди на карнавале, они же переодеваются, дурачатся. Да. И вот тут музыканты устраивают такой музыкальный карнавал. Они переодеваются. Вот он говорит, мы там используем музыку аборигенов. Да кто слышал музыку аборигенов? Или там североамериканских индейцев, их уж нету давным-давно там. Вот. Но, тем не менее, это вот такой карнавал выдуманных образов, невыдуманных, а людям очень нравится, мне кажется, карнавал. И самим поучаствовать и подурачиться, они легко включаются в эту игру. Поэтому, мне кажется, вот группа «Нагуаль» – это был очень удачный выбор приглашения на фестиваль «Мир Сибири». Но не зря, а то есть еще таких, как сказать, подразделений нет. Как они себя определяют? Ансамбль дружелюбных мелодий при всем при этом. Вот они, собственно-то, так вот дружелюбно и зажигательно выступили. Ну, во второй половине программы мы продолжим слушать членов ансамбля «Нагуаль» о себе. Они там рассказывают о музыке и послушаем также их песни. А сейчас небольшой перерыв. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Калейдоскоп. Продолжаем нашу программу. Да, и продолжаем знакомить слушателей радио ВК с хедлайнерами этнофестиваля «Мир Сибири». То есть с коллективами в статусе звездных гостей. Напомню, что в прошлом выпуске мы знакомили вас с фольклористом Сергеем Старостиным, а сегодня, как они сами себя определяют, в кавычках, фольклористы всего на свете, группа «Нагуаль» из Белоруссии. В ходе встречи я спросил у фронтмена группы Леонида Павленок, может ли он представить пару песен специально для радио ВК. Могу. Ну, сейчас вот рассказать про совсем недавнюю песню, которую я придумал так после Нового года. Вот, истоки этой песни начинаются в мероприятиях для маленьких деток. У меня с женой есть театр, музыкальный театр для самых маленьких. Бэби-театр называется. Вот. И там мы делаем всякие музыкальные представления. И как-то делали такой весенний праздник, и нам нужна была весенняя песенка. Что-то очень нужно было очень-очень простое. Да? Такое. Я как бы на ходу сформулировал несколько строчек про весну, но на белорусском языке. Вот. Как бы прошел год, и у меня потом развилась уже полноценная композиция. Вот. И у меня такая еще печальная история. Ну, ты там уже будешь смотреть. Для эфира, не эфира. В этом году у меня умерла мама. Вот. И там так получилось, что я вот эту песню как бы доделывал в такой тяжелый период. И одновременно вот она у меня сформулировалась. Это была весна, самый расцвет. Да, и я ее посвятил и маме. И, собственно, вот так, ну, такая вот история получилась. Так что мы ее сегодня играли. Вот, такое интересное наполнение, интересная история в этой песне была и такое заполнение. И на белорусском языке она называется «Вясенка». Да, «Вясенка». Если да. Есть она еще? Она есть в хорошем, да. Но мы ее как бы синглом выложили. Да, ну, синглом. Это же не на YouTube, да. Меня зовут такого я. Да. Да. Как, она есть играешь, синглом, да. Мы ее вот выпустили в начале весны, выложили в интернет. Да. Вот. Потом у нас, так, сейчас я подумаю, у нас сейчас не очень много выходит композиций, да, у нас очень много накопилось, ну, такого вот концертного материала, и накопилось, в принципе, материала для альбома, для альбомов, но мы все концертируем, доконцертируем, вот, поэтому что-то такое в интернете появляется, но не совсем до конца, так сказать, сформулированное и не совсем до конца завершенное. Последнее, что мы сделали, оформленное в альбом, это было 2 года назад. Мы сделали такой микс под названием «Молодик удалый». Вот, и там мы, ну, что ли, так сказать, отметили этим альбомом, отметили переход Нагуаля от чисто фонемного песнопения. Ну, то есть раньше наша группа исполняла песни вот только на языке фонемном, где сочетаются как бы звуки из разных языков. А потом мы уже стали петь на языках знакомых. Вот, этот альбом таким был, ну, этап, да, переходным, да. Вот, и там мы записали, собственно, песню «Лимончики», которую очень многие-многие знают. Ее легко найти в интернете. У нее это, ну, многие слушают ее и думают, нифига себе, классная. Ну, песня-то классная, да, но придумали изначально, это не наша песня. Вот это старая детская песня, вот, которую, в общем-то, дал жизнь Утесов Леонид. Да, и как бы в начале 20-х годов он стал ее исполнять. Ну, то есть скоро как бы так... Вообще эта песня вот, ну, со столетней историей уже, да. Просто народная такая детская песня. Вот мы ее тоже взяли, она нам очень нравится, и сделали по-своему там с рыбачком, да, с бешеным клезмером. Ну вот, тоже такая интересная получилась. Вось прийшла лясенка у нашія краї, соніка зайграла, пчолки загулі, птушачки щебечуть зранку ля землі. Вось прийшла лясенка у нашія краї. Гу-гу-гу-гу-гу-гу, краєм лясну, наводим карагони. чают блакитны, набирая моц. Конік расцугліўся, пракусіў абруць. Коцікі мармочуць пад вокнамі ўначы, складаюць свае песні ў чатыры галасы. Представители Белоруссии, не могу тебя не спросить, а как-то пересекались раньше пути, ну, может быть, в юности, и что сейчас с ансамблем знаменитым «Песниры»? И как-то повлияли ли они, ну, может быть, частично вообще на ваше творчество? Как ты знаешь, у нас даже горят, не раз доводилось слышать, что «Песниры» — это советский «Битлз». В общем, да, да, у них... просто неимоверно потрясающие голоса, то, что они там вытворяли, ну, голосами, особенно вот, ну, особенно старые песняры. У меня есть еще пластиночки, да. И я даже скажу, что я был знаком с Мулявиным раз на Дне города, а они у нас выступали, я потом ввел прямой эфир прямо с Мулявиным специально вот. Он тоже так удивился, Воготкали, да? Да, человек, да. Говорит, да. Видишь, какая история интересная. Я думаю, что даже люди, которые не сильно знают про историю песняров, это повлияло как-то подсознательно. Ну, не знаю, там, как сказки в детстве, да? Вот, они есть и все. Вот, как молоко материнское. Потому что это очень мощный пласт и музыкальный, и вокальный, ну, инструментальный, да, и вокальный. Там все ипостаси, собственно. Конечно, да, конечно, конечно. И вообще, ну, те программы, которые он делал, тематические, военные, допустим. И после смерти, да, когда, в общем-то, песняры распались на два коллектива, вот, ну, скажем там, я... Баркевич, по-моему, второй, честно, да? Говоря, да, я вот, но условно, ну, не очень стал, как бы, понимать вообще, что происходит. Ну, такая, там, скажем, один государственный коллектив стал, вот, а второй, да, да, да. Остался, как бы... Да, да, да, да. Они там, но... спорят, чье имя кому больше принадлежит. Но это... Ну, как бы вот, не, ну, что-то вот уже такое, не то, да, не то. Как бы, как уже по накатанной, да. А то, что касается вот классических песняров, ну, это, безусловно, мощно. Но я повторю, что даже если кто-то не слышал, не знает, то это все равно отлеглось на каком-то таком уровне, на вселенском уровне у людей. Просто я вот еще в юности слушал «Крик птицы» Рыбчинского на слова... Шикарная вещь. Ну и многие пластинки там. У меня до сих пор, я слушаю, кстати, пластиночки. У меня есть. Вот. И да. Некоторые еще из песняров сохранились даже. Да, у них, ну, просто почти любая песня — это хит, да. Благодаря вот своей уникальной аранжировке, интересным подходам. И благодаря, собственно, песнярам народ, ну, как бы, в мире узнали, что такое Беларусь, да, что такое белорусский фольклор. Мышиня на белом свете, крачут сонные лясы. По берлогах спять медведя, ткнувши в теплый мок носы. И заплюшу певень в очи, спит на жерце до зары. Спить ворона ты не охоча, спать уреш, ты ёр старый. Там, где броды перокаты, бачат месячек с бугра, непоседы зайченяты, греют лапки ля костра, листопаду на ветрах, страх як холодно, и малой же зайка зух, лапки вытер, обкажу. Зняв з огню ён імбрык шпарка і заўважыў на бягу. Надта ж пахкая заварка з лугавога мурагу. А старэйшых даўгавухі снег хваста абтрос не ў знак. З патыліцу пачухаў і прычмокнуў толькі так. А за речкой де лухи, и стаи, и мураги, конюшина, як малина, да яршинная рака. Не стоит ни хвилины, а ни кладки, ни моста, а ни кладки, ни моста, да яршинная рака. Мороз хвалится, шапку снял и рукавицы, и кожух повесил новый, натрывал и сук ольховый. Ток-ток-ток, и тюк-и-тюк, навокола стуки грук. Мае Дед Мороз заняток, будь мосту зайчаняток. У зайцов настрой отменный, расступаются кусты, бо за речки носят сено и готуют чай густы. Кто озяб частует сегодня, щедрые господары, и заиздросливые вороньи кубок налили пяры. Но вы все-таки в своем творчестве, а у вас все-таки белорусский фольклор или вот некая все-таки, что ли, микс какой-то? В первую очередь микс. Да, да, да. В первую очередь микс. Даже можно сказать, мы, ну, в какой-то степени можем отнести по ощущениям к себе, к джазу, да, допустим, да. Ну, а я думал, вот... даже, может быть, Горану Бреговичу. Ну, да, пускай так. Но я бы не сказал, что у нас там... куча балканщины, да? Да, слегка. Да, есть балканщина, безусловно, да. Но и как бы и других музыкальных, так сказать, подвижных. Просто есть клезмера у нас много. Вот, клезмера. Он такой залихватский по своей сути. Вот. И человек, конечно, когда там в первую очередь, ну, слышит что-то уже как бы раскрученное, да, ну, приходят на ум, конечно, там Брегович, вот, и Кустурица, вот эти все дела. Вот. А по сути, мы очень сильно, ну, вдохновляемся сказать так, уличной еврейской музыкой. Вот. Старой еврейской музыкой. Куда вот. Стоит, только ей не вдохновляется. Да, да, да. Ну, она же как бы вообще повлияла, так сказать, на блатной фольклор русский, да, проникла глубоко-глубоко. Все вот эти вот, ну, как бы, это трогательные, сентиментальные моменты, да, душевные распевы. Это вот во многом благодаря клезмеру и, собственно, соединению со, как бы, со славянской певучей душой. Так вот. Такой вдруг вопрос пришел. А от пресловутого шансона вы пытаетесь, ну, дистанцируетесь преднамеренно? Вот как бы не стараетесь уходить в это направление? Хотя, наверное, понимаете, что может было что-нибудь и в этом жанрочке популярный народ и people хавает, что называется. Ну, то, что касается блатника, то как бы вот у нас, на, к сожалению, народ придерживается почему-то. Вот им, он думает, что шансон и блатняк – это одно и то же. Ну, это же совсем не одно и то же. Поэтому мне шансон по своей изначальной природе, французский там, или там... Шансон – это хорошая, да, вещь. Ну, так в том-то и дело, да, шансон, по сути, да. Изначальный шансон. Вот, да, или как бы, или там шансон, там, что там, там, Марк Бернес, да, там, ну, вот, классика там советская. Это прекрасно, да, это прекрасно. Я такой шансон обожаю, вот, и я много оттуда чего черпаю, и мне он нравится, и у нас много возникает, как бы, соединений каких-то вот таких вот классических шансонных моментов с вот уже там или с клезмером, да, или там с, не знаю, там с какой-то с латиноамериканской музыкой. Вот такое присутствует. Но именно вот обращение к какому-то классическому корням. Вот под эту тему разговора можно поставить. Ну, у нас есть такая песня «Там, где плавают киты». Там, где плавают киты. Но она не совсем в хорошем качестве. Вот реально песни, которые вот уже с элементами такого классического шансона, они у нас есть несколько, но в таком вот плохом, в древнем качестве. Вот, и мы их собираемся в ближайшее время переписать. Поэтому... как бы. Лимончики, конечно, можно поставить, лимончики, но ну, давай, тоже как давай, бы давай, когда... пусть будут лимончики. Не растете у Сони на балкончике. мальчики, вы мои лимончики. Вырастете на моем балкончике. Ай, лимончики, вы мои лимончики. Не растете усами на балкончике. Ай, лимончики, вы мои лимончики. Вырастете на моем балкончике. Ай, лимончики, вы мои лимончики. Не растете усами. Немножечко такая самовизиточку для наших сибирских слушателей все-таки, потому что здесь группу, надо признать, Пекина, ну, так мало еще знает. Конечно, конечно, это я вообще, ну, понимаю, мы все понимаем. Вот, в чем фишка, да? В чем фишка? Сейчас, минутку, Егорыч? Ты вот можешь сейчас тоже подойти. Здесь последний вопросик очень интересный. Хорошо. Вот, я, кстати, этим вопросом постоянно... Еще может Никита подойти или Костя. Все могут. Это вообще... Вот, ребята, подойдите сюда. Это вот очень классный вопрос, которым я, ну, чуть ли не каждый день задаюсь. Вот. Люди, которые не знают, да, что такое нагуаль. Вот я у многих тоже, и своих музыкантов спрашиваю, да, вот что такое сказать про нагуаль, вот, в двух словах, как бы, чтобы человек, который не знает, да, чтобы сразу стало понятно, о, ну это как бы, ну просто стало понятно, не я то, что там... в двух словах сказать. Да. Весело и дико. Другие здорово версии. И вечно, да. Так, замечательно, весело и дико. Не, у меня вот определение шаманский рок-н-ролл. По-моему, очень точно это определяет то, что происходит. То есть это и гарантирует рок-н-ролльную дичь, и настраивает на какие-то этнокорни. Вот. Как мы себя определяем, так нередко. Мне кажется, что это вполне емкое определение. Шаманский рок-н-ролл. Шаманский рок-н-ролл, весело и дико. Да, по мне, так это группа, которая открывает портал для... открытие вот этих эмоций, которые обычно уже человек, становясь взрослым, все больше и больше пытается сдержать внутри и не выдавать наружу. В двух словах он сказал, здесь, да. Это нагуаль, это вход в астрал. Да. Некий портал. А какой портал, уже думаете сами, да? Ну, кое-что тут тоже услышал. Спасибо, спасибо, друзья, да. Завтра будет что-нибудь другое. Ну, а мы попробуем с песнями познакомить наших радиослушателей с песнями и войти в ваш портал, так сказать, в нагуаль, как сыр в масло. Да, вот замечательно. Хорошо, спасибо, ребята, счастливой спасибо поездки. Спасибо тебе. Спасибо большое. Вот такое с пылу с жару интервью я записал с лидером группы «Нагуаль» из Белоруссии Леонидом Павленок. К разговору подключался музыкант, баянист группы Егор Забелов. А в конце и почти все остальные участники коллектива, ну вот вы только что слышали, мы вместе искали ответ на сакраментальный вопрос, как в двух словах определить, что такое «Нагуаль». Оставляйте свои комментарии. Мне интересно, какое определение сложилось у вас? Отзывы можно оставить на сайте Радио ВК, там, где будет лежать программа в записи, или на моих страницах в соцсетях, ВКонтакте или Фейсбуке. Вот. Ну что, Гена, спасибо тебе большое. Очень интересная программа, отличная, на мой взгляд, песня. Те, кто не знал группу «Нагуаль», теперь ее знают. И если их заинтересует эта группа, ну, поищут в интернете. Да, она есть в интернете, да. Есть ролики на Ютубе. Как бы у них есть собственный сайт. Мы потом, наверное, даже, наверное, там у себя где-то ссылочку дадим. Ну, думаю, что так. Ну, или я в своих соцсетях буду раскидывать. У меня есть прямо, они мне оставили свою визиточку с контактами. Кто ищет, Гена, тот находит. Ну что, давай будем прощаться и на прощание поставим песню. Да, небольшую еще заставочку. Вот я надеюсь, программа так и прошла, как мы предполагали. Мир, музыка, мужики. Мужской разговор о музыке. Так что, друзья мои, всего вам доброго. До свидания. Калейдоскоп.